Глава третья. Противоположные образы. Сефер Толдот Йешу. Контр-история. Современные историки выделяют контр-историю как особый вид историографии. Амос Функенштейн определяет контр-историю так. Начиная с древности, контр-история представляет собой отдельный жанр исторических сочинений, и даже странно, что такие исторические труды не были идентифицированы ранее в историографии. Функция этого жанра – полемика. Такие исторические труды систематически используют самые достоверные источники соперников, противоположные их направлению и духу. Что-то вроде «причесывания истории против шерсти», о котором говорил Вальтер Беньямин. Целью контр-истории является искажение образа другого, каким он воспринимается в его собственных глазах, и его переиначивание посредством разрушения его коллективной памяти. Функенштейн приводит некоторые примеры контр-истории, среди них Сефер Толдот Йешу, книга «Родословие Иисуса», еврейское сочинение, описывающее жизнь Иисуса Назарянина с еврейской точки зрения. Вот слова Функенштейна. Контр-историей является также еврейское сочинение Сефер Толдот Йешу, написанное в VII веке. В нем тоже используются источники противников. В данном случае таким источником является Новый Завет, для того, чтобы вывернуть наизнанку христианскую коллективную память. В этой главе мы рассмотрим Сефер Толдот Йешу, деяния Иисуса или деяния повешенного, и выясним, как выглядит образ Иисуса, изображенный в этой книге, каковы в ней образы его учеников, образ ранней христианской церкви, а также как она изображает евреев, отказавшихся принять учение Иисуса. Определить задачи этого сочинения нам поможет термин «контр-история». В качестве предисловия следует отметить, что в книге «Сефер Толдот Йешу» рисуется образ Иисуса, противоположный образу Нового Завета. Это делается без отрицания исторических фактов, описанных в Новом Завете, в основном в Евангелиях. Эти факты лишь интерпретируются иначе и даже противоположно тому, как толкуют их христиане.